Поэтому, когда к нему явился Джеркинс и сообщил, что Грифс и Ханшоу очень хотели бы еще раз повидаться с ним, Каупервуд сделал вид, что это его мало интересует. Если бы это действительно было дельное предложение, а не просто болтовня, как в тот раз, и если бы они приехали недельки через полторы, тогда... Джеркинс после этого разговора тут же телеграфировал своему лондонскому партнеру Клурфейну, что действовать надо немедленно. Через 24 часа мистер Грифс и мистер Ханшоу уже сидели в каюте на океанском пароходе, направлявшемся в Нью-Йорк. После своего приезда они провели несколько дней, запершись в кабинете с Джеркинсом и Рэндалфом, обсуждая условия предложения, с которым они могут явиться к Каупервуду. Договорившись о дне приема и немало не подозревая, что все это подстроено самим Каупервудом, они предстали перед ним в сопровождении Джеркинса и Рэндалфа, которые, конечно, тоже не могли предположить, что Каупервуд заранее распределил все роли. Каупервуд был осведомлен, что Грифс и Ханшоу, крупные подрядчики по строительству и инженерному делу, пользуются солидной репутацией у себя на родине. Это были довольно состоятельные люди, как сообщил ему Сиппенс. Сверх того контракта, который был заключен у них с электротранспортной компанией на прокладку туннелей и постройку станции новой подземки, они недавно откупили у нее за 30 тысяч фунтов стерлингов право на приобретение парламентской лицензии на все предприятие. По всей видимости, электротранспортная компания находилась сейчас в весьма затруднительном положении. В число ее акционеров входили Райдер, Лорд Стейн, Джонсон и еще кое-кто из их друзей. Все это были люди весьма солидные, сведущие во всяких юридических и финансовых тонкостях. Однако никто из них не имел ни малейшего представления о том, как финансировать и каким образом поставить на ноги подобное предприятие. А своих средств для финансирования этого дела у них не было. Лорд Стейн в свое время вложил крупные деньги в две центральные линии – районную и метрополитен, но они не приносили ему никаких доходов. Поэтому он и постарался отделаться от линии Черинг-Кросс и уговорил компанию переуступить право собственности на нее Грифсу и Ханшоу за 30 тысяч фунтов стерлингов сверх тех 10 тысяч, которые они внесли ранее за подряд на прокладку и оборудование туннелей. Естественно, что Каупервуд, имея в виду проект новой кольцевой линии, был совсем не прочь прибрать к рукам линию Черинг-Кросс, которую можно было бы эксплуатировать самостоятельно, а в случае, если бы ему удалось захватить контроль над старыми линиями, создать единую сеть, присоединив новую линию к старым. Словом, это была бы для него отличная зацепка.